роковая любовь, роковая страсть, — процедил сквозь зубы Азизбей. — Я же сказал, дядюшка, что вы не поверите. Никто не верит. Мюжгян уже много лет сердится на меня и не позволяет даже произнести имени Фериде. Она только и твердит, ты не имеешь права говорить о Фериде. Вот и мама, и тетя, словом, все. Только с одной Нермин я могу здесь разговаривать о Фериде. Сейчас Нермин 17 лет, а когда уезжала Фериде, ей было только 7. Она помнит Фериде очень смутно. Говорит о ней моя сестричка в красном платье, которая катала меня на качелях. Сколько красноречия мне приходится иногда тратить, чтобы заставить ее поговорить со мной о своей сестренке в красном платье. Да, странный ты человек, Кямран. Хорошо, ну а та другая? Та была больная женщина. Она могла умереть. Потеряв всякую надежду быть вместе с Фериде, я поддался чувству жалости и соединил свою судьбу с Мюнивер. Только и всего. Да, не так-то легко в этом разобраться. Запутанный ты человек, Кямран. Верно, дядюшка. Я сам никогда не знаю, чего хочу, что делаю. Есть только одно, в чем я твердо уверен. Это моя любовь к Фериде. Она оставила в моем сердце неизгладимую память. Мне кажется, даже умирая, я буду плакать, вспоминая ее. Когда врачи заявили, что мне необходимо переменить климат, отдохнуть, я прежде всего подумал о Тикердаге. Вы вот считаете, что я приехал сюда по вашему приглашению, чтобы развлекаться, гулять на деревенских свадьбах. Не обижайтесь, дядя, но я приехал сюда за осколками разбитой мечты. Хорошо. Ты совершил глупость, но неужели не было никакой возможности поправить положение? Я поступил очень плохо, дядюшка, даже подло. Фериде уехала от нас глубоко возмущенная. Напав на ее след, я вдруг испугался встречи. У Фериде было ранено не только сердце, но и самолюбие. Кто знает, как тяжко было ей уезжать одной в чужие края. Увидев меня так скоро, когда не прошло еще и полгода, она могла совсем обезуметь и наделать всяких глупостей. Я с трудом дождался весны и уже готовился в дорогу, надеясь поймать ее в деревенской школе, где она работала, но тут меня свалила проклятая болезнь, и я 3 месяца провалялся в постели. Когда же я поехал за Челыкушу в Б, то было уже поздно. Мне рассказали, что она полюбила больного композитора. Рассказали, как она заставляла его играть на тамбуре у водопада, как клала свою неверную голову на колени возлюбленного и смотрела ему в глаза. Подумайте, дядюшка, сколько лет я мечтал об этих глазах, думал, что они мои, только мои. И вдруг в один прекрасный день... Кямран умолк, втянул голову в воротник пальто, как бы прячась от ветра, дующего с моря, и снова уставился на песчаный берег, где уже пылали костры рыбаков. У Азиза Бея тоже испортилось настроение. — Ах, Кямран, сынок, — сказал он, — боюсь, что тогда ты совершил вторую глупость. Если бы Челыкушу была из тех девушек, которые могут так поступать, так быстро все забыть и утешиться, она обрела бы свое счастье. Но я уверен в обратном. Кямран опять горько усмехнулся и покачал головой. О, можно не волноваться, дядя. Уже 2 года Фериде очень счастлива. Мне говорили те, кто видел и знает ее. Муж ее, старый доктор, очень богатый человек. Одна из подруг Фериде, жена моего приятеля, инспектора школ по подготовке гражданских чиновников, встретила ее как-то в Кушадасы. Челыкушу не изменилась. по-прежнему болтает, смеется, шутит. Она рассказала подруге, что воспитывает сирот, которые живут в усадьбе в нескольких часах езды от города. Их у нее около 20 человек. Сказала, что очень счастлива. Говорят, она не может расстаться с мужем даже на полчаса. Подруга попыталась заговорить о Стамбуле, о родных, но Фериде не стала слушать, заявив: «Не могу вспоминать ни этого города, ни этих людей». «Знаю, я виноват перед Фериде, дядя, был несправедлив к ней, но будьте справедливы хотя бы вы. Как быстро она забыла меня. Впрочем, кому нужны мои жалобы, молчу. Я, пожалуй, сойду, пройдусь до дому пешком. Дорога скверная, меня растрясло. Счастливого пути». Ох уж эти чиновники, вечно они ноют. Много лет тому назад я добился постройки этой дороги. Я сам, как подрядчик, жарился на солнце. Нет, не дорога тебя растрясла, не клевещи. Господи, как хорошо сделали, что 7 лет назад уволили меня с поста мутасаррифа. Пойди пройдись, сынок, только не задерживайся. Старость изменила и твою тетку, и меня. Если ты запоздаешь, она сойдет с ума от беспокойства, а я — от голода. Кэмран слез с экипажа у моста. 10 лет назад, в такой же августовский вечер, он был на этом же мосту и сидел на прогнивших досках, свесив ноги вниз. Вот уже 3 недели он гостил в Текердаге и каждый день под вечер приходил сюда, а в сумерках медленно возвращался домой, погруженный в свои мысли. Однажды вечером Мижган, муж ее был на время откомандирован в Анатолию, поэтому она с детьми приехала в Текердаг, сказала Кемрану: «Ты выглядишь очень усталым, наверное, далеко ходил». Кэмран грустно улыбнулся: «Ты угадала, Мижган. Я ходил очень далеко, в прошлое 10-летней давности». Он хотел еще что-то добавить, но Мижган поджала губы, желая показать, что она все равно ничего не понимает. «Вот как?» И тут же повернулась к кузену спиной. Уже много лет Мижган сердилась на Кэмрана, сердилась упорно, как только способно женское сердце. В его присутствии она ни разу не обмолвилась о Фериде. Кэмран медленно возвращался через сады. Смеркалось, но горы еще были озарены слабым багрянцем. Приближалась ночь. Небо походило на позднюю фиалку, у которой уже поблекли края лепестков. Молодой человек остановился на тропинке, бегущей меж деревьев, и долго вглядывался в зеленоватую тьму, туда, где изредка вспыхивали звезды светлячков. Однажды на этой тропинке он увидел Фериде. Она была в коротенькой матроске. Из-под ее шапочки выбивались завитки волос. Он, как сейчас, видел: вот Челокушу идет впереди него, поддевая камни носками маленьких туфель без каблуков. Минуты бежали. Кэмран знал, что домашние беспокоятся, но не спешил. Нарочно замедлял шаг, словно искал на этой тропинке следы минувшего счастья. Вдали, у ворот, белел женский силуэт. Это была Мижган. Почти каждый вечер она гуляла со своим маленьким сыном и, держа малыша под мышки, учила его ходить. Увидев кузена, Мижган замахала рукой: «Кэмран, почему так медленно плетешься? Где ты застрял?» «Так, Мижган, погода славная.